Весь этот мир – ничто. В лучшем случае он только скверная карикатура, только тень действительности. И в нем глупцы кричат о чувственных наслаждениях. Бежать в сбрую чувств легко, и легче всего ограничиваться по-старому едой и питьем. И новые философы рекомендуют именно эти удобные идеи и ставят на них клеймо религии. Такие учения не верны. В чувствах смерть, и мы должны стать выше смерти, потому что она не есть действительность. Только отречением мы можем достичь действительности. Отречение проповедуется во всех кодексах нравственности. Оно есть сила, проявляемая в каждом шаге, в каждое мгновение, когда мы не думаем о себе.